Яркий, хорошо различимый на фоне буйной растительности клубок шустро катился между деревьями, виляя хвостиком. Васёк торопливо бежал следом, стараясь не упускать неугомонные нитки из виду. Наколдованная боровиком скатертью дорожка сама стелилась под ноги, оберегая мальчишку от торчащих коряк, сорной травы и крапивы. Я же, высунувшись из сумки, мерно покачивалась у него на боку, сонно разглядывая местность. Огромные деревья, хороший такой полумрак и легкий птичий щебет. Замечательные декорации для фильма. Закончилось все так же неожиданно, как бывает в кино. Деревья расступились, и мы вышли к огражденному чистоколом поселению. Недолго думая, я наложила на нас с Васьком морок. По небольшой улочке к центру села шла сгорбленная старуха с большой корзиной. Добравшись до корчмы, она кое-как пробралась сквозь толпу мужиков и, опустившись на лавку в углу зала, принялась ждать разносчицу. Чтобы привлечь ее внимание, я пару раз сверкнула серебряной монеткой, но это привлекло более крупную рыбу. «Доброго здравия вам, матушка!» К нам подошел в меру упитанный мужичок с рыжей бородой, по-видимому, хозяин этого популярного заведения. «Какими судьбами к нам?» «И ты, сынок, здравия будь! Да вот, к волхвам иду, милок, помощи у них просить хочу!» «Зря время потратили», — погрустнел мужичок, сплевывая на пол. «Они ныне никому не помогают». «Слыхивала, да только не верится мне. Неужто они от предназначения своего отказались? Да заветы древние отвергли. Не верю». «Так и мы, матушка, не верили. Оно вон и как вышло. Нет больше помощи от волхвов. Теперь своими силами обходимся. Или ведуньи лесных о помощи просим». «Ох, сынок, есть болячки, которые не каждая ведьма сведет. Так, может, посоветуешь старой женщине кого, кто до обители волхвов сведет?» «Посоветовать-то посоветую, но не обещаю, что поможет. Посидите здесь, матушка, а я сыночка за провожатым пошлю». «Благодарствую, мил человек. Вот, возьми монетку за труды свои». Васька под мороком протянул серебрушку, а я довольно потерла лапки. Человек, который хоть один раз бывал в храме волхвов, завсегда найдет туда дорогу, какие бы магические препоны ему ни городили. Стянув из миски какую-то зеленую траву, я принялась ее медленно пережевывать, детально рассматривая корчму. Столы столетней давности, забрызганные какой-то гадостью, стены, потемневшие от времени, да небольшие дыры вместо окон — единственный источник воздуха в этом пропахшем кислятиной помещении. Васёк уже принялся за десерт — пироги с ягодами и квас, когда на соседнюю скамью опустилась укутанная в черный плащ фигура. Попытка посмотреть по ауре, что за незнакомец к нам подсел, результата не возымела. «Желали меня видеть?» Судя по голосу, это был мужчина, или же баба с очень прокуренным и сорванным голосом. Интрига продолжалась. «Ежели ты тот, кто готов сопроводить пожилую женщину к волхвам, тады желала!» «Сопроводить могу, но только до ворот. Сопровождение оплатите независимо от того, пустят нас волхвы к себе или нет, матушка». Последнее слово он добавил с такой язвительной интонацией, что я забеспокоилась. По всему выходило, что проводник посильнее меня в магии будет. Себя узнать не дал, а подморок мой, кажется, заглянул. «Назови цену, милок, а там уж договоримся». «А если в уплату я потребую исполнения одного желания?» Как-то вкрадчиво поинтересовался незнакомец, заставив меня напрячься. «Ох, не нравится мне все это, не нравится!» «Коли такова цена за мое спокойное путешествие, быть посему!» «Договорились», — кивнул незнакомец и встал со стула. «Завтра на рассвете в сторону тихого леса отбывает небольшое судно. Я позабочусь о местах для нас. Не опаздывайте, матушка, да запасов не забудьте взять для себя». «Как скажешь, милок, как скажешь», — уже в спину удаляющемуся проводнику ответила я, пушистой попой предчувствуя неприятности. Только вот откуда они придут, неизвестно. «Сынок, а это точно поплывет?» С сомнением покосившись на посудину, увидавшую виды, поинтересовалась я у проводника. «Боюсь, это единственное, что вообще плывет в сторону тихого леса, матушка», с легкой запинкой ответил мужчина. Со вчерашнего дня его наряд не сильно изменился. Только в свете восходящего солнца плащ оказался не черным, а темно-коричневым и весьма добротным. И, кстати, чем-то неуловимо напоминал наш собственный. «Если пойдем ко дну, спасать нас будешь сам», — пробурчал я, осторожно ступая на трап. «Нас?» — как-то вкрадчиво переспросил проводник, а я хлопнула себя лапой по голове. «Эх, прикусить бы язык, да поздно!» «Нас, милок, нас! Меня и пожитки!» Я пристально посмотрела на проводника. «Неправильно это — идти куда-то с человеком, или не совсем, морды которого даже не видела. А вдруг он каким-нибудь мультяшным упырем окажется, или, того хуже, знакомым мне нелюдям, изменившим голос?» От этой скверной мыслишки по спине проскакал табун мурашек. «Решено, как войдем в нашу каюту, потребую, чтобы он снял капюшон, иначе точно заработаю расстройство нервной системы, которое ни один отвар уже не вылечит». Едва мы поднялись на палубу корыта, с большим преувеличением названного судном, трап затащили, якорь подняли и раскрыли паруса, в которых гулял пусть и слабенький, но ветер, к тому же магический. А я-то думала, что команда грести будет, но все оказалось не так печально. «Сынок, не покажешь, где наша каюта расположена?» «Она одна на все судно, матушка, так что не ошибетесь, когда в трюм спуститесь». «Хочешь сказать, мы будем спать вместе с командой, крысами и провизией?» «Что из перечисленного вас не устраивает?» «Всегда мечтала о плавании через мертвое озеро без малейшего намека на удобство». «Мечты сбываются, матушка». Я вновь вперила пристальный взгляд в нашего проводника. Последняя фраза красноречивее всего говорила о том, что он или бывал в моем мире, или общался с кем-то из выходцев. Кажется, настала пора выяснить, что собой представляет наш проводник. Сейчас подворачивался очень удобный момент, пока вся команда занята проверкой и подготовкой судна. Вздохнув, я поманила проводника фантомной рукой. «Пойдем, поговорить надо!» Не дожидаясь ответа, Васек поковылял к небольшой пристройке, больше всего напоминающей деревенский туалет. Со скрипом отворив дверь, пацан кое-как спустился по узкой скрипучей лестнице. После того, как за проводником закрылась дверь, я зажгла под потолком светлячка. «Покажи лицо!» «Только после вас, матушка!» «Покажу, не беспокойся, но вначале все же взгляну на твое. И прошу, не заставляй меня использовать магию». «А если я не захочу показывать, что вы сделаете?» Вкрадчиво так с угрозой в голосе поинтересовался проводник. «Отправлю в свободное плавание по озеру. Поверь, силенок на это у меня хватит». «Не хочу разочаровывать вас, но не хватит», — иронично отозвался проводник. «Ну, так уж и быть, покажусь. Только учтите, если хоть одна живая душа на этом корабле узнает обо мне, плохо будет всем». «Договорились». Глубокий капюшон, полностью затеняющий лицо, медленно скользнул назад. Вначале мы узрели квадратный подбородок, потом показались красиво очерченные губы темного, очень насыщенного цвета. Нос широкий, но, тем не менее, весьма аккуратный. Глаза, глядя на которые, хотелось удавиться от зависти, миндалевидной формы. Из-за ресниц они выглядели подведенными сурьмой, подчеркивая какую-то звериную желтизну. Но больше всего меня поразили волосы. Собранные в высокий хвост, они не просто отливали золотом в скупом свете светлячка, они сами были золотом. Стоящий передо мной мужчина был великолепен. Давненько я не встречала созданий с подобной внешностью. Не столько завораживающий, сколько хищный и обжигающе холодный. Засмотревшись, я не заметила, как с нас стек морок, открыв взору проводника насупившегося пацана и прифигевшего ленивца. Кажется, вынужденное воздержание сыграло со мной злую шутку, и я настолько засмотрелась на образчик мужественности, что совершенно выпала из диалога. «Я Васек, а это священный ленивец, Мира». «Ребенок и непонятная зверушка», — как-то задумчиво произнес проводник, с интересом разглядывая нас. «Кстати, малец, а что с твоим зверем?» «В смысле? Он, она, оно всегда так слюни пускает?» Последнее замечание вывело меня из состояния восторженного созерцания, заставив возмущенно вытереть лапой морду. «Это не слюни!» — буркнула я, сползая на палубу. «Это яд, поэтому если не хочешь, чтобы тебя им забрызгало, выполняй свою часть сделки, чучело невоспитанное». «Не понял». «Мы тебе представились, а ты нам нет». «Владимир», — чуть склонив голову, просто ответил проводник. «Из какого ты вида племени?» «Меньше знаешь, лучше спишь». Владимир ощутимо расслабился и теперь смотрел на нас с пацаном без опаски. Видимо, он боялся, что мы его узнаем. Мне стоило внимательнее присматривать за проводником. «Что ж, раз мы во всем разобрались, предлагаю устроить ранний завтрак, а потом лечь досыпать. Возражений, надеюсь, ни у кого нет?» Возражений не было, поэтому я создала небольшой порыв ветра и зациклила его таким образом, чтобы он крутился аккурат вокруг нашей компании, разгоняя сырой и затхлый воздух. Пора было проверить на деле доставщика еды дымовошку и заказать завтрак. Я достала из сумки рекламный буклет, положила перед собой на полу и, обведя когтем круг по бумажке, произнесла заклинание. Раздался негромкий пшик, и из-под ногтя вырвался сноп искр, словно в испорченном фейерверке. И перед нами возникла большая деревянная миска перловой каши. «О, опять перловка!» — скривил нос Васька. «Поинтереснее ничего не было!» Да уж, меню оказалось скудненьким. Вздохнув, я полезла в сумку за оставшимися пирожками и яблоками, но, как оказалось, запасы были не только у меня. Наш проводник извлек из котомки шматок копченого мяса и краюху хлеба, чему мой заказчик неимоверно обрадовался. Мы быстро управились завтраком, после чего я заставила Васька достать из сумки плащ и лечь досыпать. Он побурчал немного, но наказ выполнил. Сама я, примостившись рядом, неотрывно следила за Владимиром, который медленно прихлебывал из своей фляги. Любопытство разбирало, но я пока держалась, только сверлила проводника подозрительным взглядом, да думала, как начать разговор. «Спрашивай уже!» — сделав очередной глоток с линцой в голосе, проговорил проводник. «Что спрашивать?» «Не знаю. Это ты на меня смотришь, как мясник на корову. Что хочешь узнать?» «Да, ничего особенного». «Тогда ложись спать, а я пока посмотрю, что на палубе творится». «А что там творится?» На палубе веселье шло полным ходом. Уж не знаю, что это за нечисть скакала за матросами по судну, но доски когтями она портила знатно. Бледная кожа в лучах утреннего солнца слегка отливала синевой, невольно вызывая сравнение с утопленниками. Длинные волосы грязно-зеленого цвета паклями болтались из стороны в сторону, когда существо с веселым смехом загоняло мужиков на мачту. «Это что за гадость?» «Водяница или шутиха, если тебе угодно. Души, что приняло мертвое озеро в уплату за переправу». «Хочешь сказать, что это страшилище пришло, чтобы утащить очередную уплату?» «Слушай, ты ведь женского роду, да?» «По имени понял», — я заинтересованно посмотрела на Владимира. «Только женщина может так исковеркать услышанное, что потом сама не разберет, где правда, а где небылица. Но ты ведь сам сказал, что эти существа — души, что забрало мертвое озеро». «Ленивец, я сказал, приняло, а не забрало. Это немного разные вещи». «Тогда поясни нормально, а не загадки загадывай». «Все просто. Некоторые ненормальные любят приносить человеческие жертвы, чтобы умилостивить богов и задобрить духов». Как-то зло процедил Владимир, но потом откашлялся и продолжил нормальным голосом. «Много девушек и юношей погибло за прошедшие годы. Примерно третья часть нашла покой в этом озере, которое с той поры получило название «Мертвое». А неупокоенные души, что не получили нормального посмертия, превратились в нечисть, которая ныне частенько пугает рыбаков и матросов». Я немного помолчала, переваривая сведения. «Тогда предлагаю пойти спать». «Священный ленивец, неужели ты не хочешь помочь бедному люду?» Немного подумав и проследив взглядом, как последний из команды забирается на мачту, я вытерла лапой нос и честно призналась. «Мне лениво!» Владимир только усмехнулся и направился к лестнице в трюм. Вечером того же дня мы втроем сидели на палубе и любовались пейзажем. Солнце неумолимо клонилось к закату, окрашивая мир оранжевыми красками. Одуряющая жара сменилась духотой, но и она постепенно сходила на нет, изгоняемая прохладой воды. Из-за гуляющего ветерка водная гладь шла рябью, играя пятнистыми бликами. «Как думаешь, ленивец, за счет чего живут окрестные деревеньки?» — вернулся Владимир к прерванному разговору. «Мало ли, может, травы какие редкие в лесу растут, или охотой промышляют?» «Да, растет тут одна интересная трава, пользующаяся большим спросом. Впрочем, за ее продажу по головке не погладят». «В моем мире тоже есть такая трава», — хихикнула я, вытирая мокрый нос. «Кстати, о твоем мире». «Ничего я тебе не скажу». Я тут же пожалела о вырвавшихся словах, поскольку это была уже не первая попытка проводника вызнать о моей родине, и это сбивало с толку. Ведь если он не бывал на земле сам, то он наверняка общался с кем-то из моих земляков. Я пока не разобралась, для чего ему нужны эти сведения, но он ненавязчиво и исподволь задавал неудобные вопросы. А уж после того, как Ладик заинтересовался моим появлением здесь и способом возвращения обратно в свой мир, я окончательно сникла. Мысль, что этот тип от кого-то скрывается, плотно укоренилась в сознании. «Лучше объясните мне, маленькой, почему с виду небольшое озеро на деле оказалось таким огромным? Когда мы только отплывали, я вроде могла разглядеть другой берег, а сейчас уже день к концу подходит, а суши все не видать». «Магическая аномалия. Это как в землях Рикари, покрытых красными песками. Путешественникам иногда кажется, что они видят оазис, а когда доходят до места, там уже ничего нет. Мне кажется, это явление называют миражом, оптической иллюзией». «Мираж — это другое», — улыбнулся Владимир, наконец-то избавившись от своего плаща. Вместо него на голове появилась широкополая шляпа, скрывающая часть лица и золотые волосы. «В Рикари есть кочующие земли. Одни считают их вратами в мир богов, которые открываются лишь для избранных. Другие говорят, что это мост за грань, пройдя который ты попадешь либо в райские кущи, либо в преисподнюю». «А на самом деле?» «На самом деле могут сказать только боги. Я полагаю, что в красных песках ткань между мирами истончилась, позволяя избранным заглянуть за завесу мироздания». Проводник, привалившись к борту судна, лениво перебирал струны непонятного инструмента, то ли проверяя исправность, то ли развлекаясь. Подергав лапкой его штанину, я похлопала длинными ресницами и попросила почистить яблоко. Васек тихонько сидел рядом и изучал презенты от хранителя леса. Пока Владимир снимал кожу, я забралась к нему на колени и с удовольствием вытянулась во всю длину. Согнать меня мужчина не решился, так что теперь я медленно поедала очищенные кусочки, с удовольствием разглядывая небо. Потихоньку появлялись первые звезды. «Слушай, как интересно, у вас тут птицы летают», — прошамкала я. «В смысле?» «Ну, задом наперед. Вон, смотри, полетела одна. В моем мире даже морская примета есть. Если чайка летит попой вперед, значит, ветер очень сильный». «Боюсь, ваша примета распространяется и на наш мир». От посерьезневшего голоса проводника сонная нега спала, как шелуха, заставив медленно принять сидячее положение. А мимо судна пронеслись еще несколько птиц и пара летучих мышей. Икнув, я быстренько забралась на шею к Владимиру и, вцепившись когтями в рубашку, стала оглядываться. Открывшееся зрелище, надо признаться, впечатляло. «Слушай, у меня такое ощущение, что это чертово озеро хочет нас угробить». «Вполне возможно», — не стал спорить мужчина, всматриваясь вдаль, «потому что раньше оно было вполне спокойным. Проказы нежити не в счет». «Это ты сейчас так тонко намекнул, что мы с Васильком притягиваем неприятности?» «Кажется, вопрос женской логики и извращения слов мы уже проходили». От неприкрытой насмешки в голосе проводника захотелось взять чего-нибудь тяжелое и огреть эту наглую морду. «Я тут, понимаешь, за сохранность заказчика переживаю, ну и своей шкуры заодно, а этот желтоглазый ехидничает. Вот сейчас как спасу нас с Васькой, а его тут погибать брошу». Я попробовала колдануть наше перемещение на берег, но неожиданно поняла, что моя магия блокируется. И ладно бы только колдовать не получалось, но я почувствовала, что мой внутренний резерв потихоньку опустошается, выкачиваемый неведомой силой. Порывистый ветер задувал в паруса, неумолимо подталкивая судно в пропасть. Ошалевшая команда пыталась вывернуть кораблик, но ничего не выходило. Нужно было идти на крайние меры, вот только на какие? Кажется, месть проводнику временно откладывалась. «Владимир, я не могу колдовать!» «Вижу!» Проводник, единственный из всех, до сих пор твердо стоял на ногах, чуть щуря звериные глаза и слегка поводя носом. Судя по задумчивому взгляду, Ладик думал, как выйти из сложившейся ситуации. «Что мне будет, если я спасу тебя и Ваську?» «А чего ты желаешь?» — сразу же сориентировалась я, вытирая нос о воротник мужской рубашки. «Ты заберешь меня в свой мир?» «Нет». «Ты жить хочешь? Или предпочтешь вместе со своим подопечным остаться на дне озера и пополнить ряды шутих? Учти, на раздумье у тебя 5 секунд. А, блохи с тобой, спасай нас!» «Как пожелает священный ленивец», — хмыкнул проводник, а в следующее мгновение накинул на плечи свой плащ, и тот неожиданно превратился в кожистые крылья. «Держись крепче!» Подхватив подмышки пискнувшего пацана, этот тип с разбегу сиганул за борт. У меня непроизвольно вырвалось долгое продолжительное «и-и-и-и-и». Вскоре воздух закончился, а вместе с ним и писк. От мерного покачивания меня начало клонить в сон, и я не заметила, как отключилась. Проснулась так же резко. Потянувшись, я осторожно осмотрелась. В шаге от меня сидел Васек. В центре поляны над костром дымился котелок. Проводник со мной на шее расположился под деревом и делал какие-то пометки в толстой потрепанной тетради. Я решила продолжить спать, но тут у меня скрутило живот. «Кустики! Мне срочно нужны кустики!» — запищала я, судорожно сползая с шеи проводника. «Лишь бы ничего не расплескать!» «Зачем тебе кустики? У нас яблоки еще остались!» Не обращая на мои потуги ровным счетом никакого внимания, отозвался Владимир. «Яблоки себе оставь, а мне нужны кусты!» «Я не любитель фруктов, так что охотно оставлю их тебе. И перестань барахтаться, щекотно ведь!» Этот мир надолго запомнил галопирующего ленивца с выпученными глазами, несущегося к растительности.